Глава 3. Тайное знание. Для того, чтобы подчеркнуть свой авторитет, медицина набрасывает на себя покров вековых символов тайны и власти. От диковинного костюма до непонятного языка, который, конечно, все легитимируются как для широкой публики, так и для самих медиков в практических целях. Питер Бергер, Томас Лукман. Я считаю важным предупредить, что дальше в некоторых главах биографическое повествование отойдет на второй план, уступая место изложению научных аспектов зависимости. Я взялся рассказать о том, какова природа зависимости и почему зависимые способны выбраться из этой проблемы своими силами. Как ни крути, без науки нам не обойтись. В Советском Союзе наркология, как особая отрасль психиатрии, выделилась в середине 70-х годов, хотя отделения для зависимых существовали и раньше. Говорят, первые два наркостационара соорудили на месте общежития, где обитали рабочие двух машиностроительных заводов. Эти ребята выпивали слишком много, производство от этого страдало, и партия не придумала ничего лучше, как проводить немедленную детоксикацию и отправлять болезных назад, к станку. Говорят также, что зависимых в стране в целом становилось все больше и больше. Ну, или общество в своем развитии дошло до такого уровня, когда игнорировать проблему пьяниц уже стало невозможно. Их лечение специфически отличалось от лечения лиц, страдающих другими расстройствами психики и поведения. Иными по отношению к аддиктам были требования диспансеризации, и не будет преувеличением сказать, что сама диспансеризация выглядела как способ социального наказания, ведь в поле зрения медицины аддикты чаще всего попадали после тех или иных правонарушений. Сейчас, в наше время, только-только появляется понимание нейробиологических основ зависимого поведения, хоть и нет единой исчерпывающей и общепризнанной теории аддиктогенеза, и все еще отсутствует высокоэффективная мера оказания помощи при синдроме зависимости. Даже если взять наиболее известный симптом зависимости – влечение к психоактивным веществам, или ПАВ, окажется, что в понимании природы этого влечения единогласия нет. В российской наркологии принято говорить о болезненном или патологическом влечении, несмотря на то, что в тезаурусе психопатологических симптомов и синдромов такого феномена нет. Примечание. Здесь речь идет о таких нозологических классификаторах, как МКБ-10, МКБ-11, DSM-5. Отечественный психиатр и нарколог Альтшулер рассматривал патологическое влечение как сверхценное образование, некую разновидность предложенных еще в 1892 году немецким психиатром Карлом Вернике сверхценных идей, определяемых как суждение, сопровождаемое неиссякаемым аффективным напряжением и преобладающее над другими суждениями. Это положение стало популярным в российской наркологии и проложило свой, особый, отличающийся от рекомендованного экспертами Всемирной организации здравоохранения, путь психофармакотерапии и психотерапии аддиктивных расстройств. Доктор Михайлов пошел еще дальше. В журнале «Вопросы наркологии. Влечение к ПАВ» он предложил расценивать как бред. Бред – психотический феномен, характерный для шизофрении и тяжелых аффективных расстройств. Да, вы правильно подумали. Поставив знак равенства между влечением к ПАВ и бредом, можно без юридических затруднений недобровольно госпитализировать наркоманов и алкоголиков. Бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Брюн тоже, видимо, мыслил в этом направлении, предлагая рассматривать зависимость как третье эндогенное заболевание. Первые два – шизофрения и биполярное аффективное расстройство. Иногда влечение к ПАВ понимают как разновидность навязчивости. Это также спорно, по крайней мере, для части аддиктов. Для навязчивости характерны борьба мотивов и дискомфорт субъекта по поводу своего влечения, поведения, черт, осознание неправильности и ненужности навязчивого поведения. Тогда как, по всей видимости, влечение к ПАВ для многих аддиктов вполне приемлемый, созвучный с установками комфортный феномен. Более того, препараты, в той или иной мере эффективные при лечении навязчивых состояний, часто неэффективны для устранения влечения к ПАВ. Сторонники биомедицинского, патологизаторского понимания в лечении к ПАВ занимают один полюс. На другом полюсе стоит профессор Менделевич, считающий, что для признания аддиктивного влечения не только бредом, но и психопатологическим синдромом оснований нет. По Менделевичу, влечение к ПАВ – это не патологический, а скорее усиленный нормальный феномен. Есть и третья группа позиций. Ряд специалистов расценивает аддиктивное влечение как нечто особое. Мои коллеги Сиволап и Савченков рассматривают феномен патологического влечения к ПАВ как особую разновидность психопатологии, отличную от всех известных. Собственно, аддиктивными расстройствами авторы обозначают совокупность патологических мотиваций, связанных с субъективной потребностью в ПАВ, с нередким приобретением витального характера влечения. Я сделал этот узкотематический экскурс для того, чтобы продемонстрировать, что в отношении природы основного проявления зависимости среди авторитетов постсоветской наркологии нет единомыслия. О каком лечении может идти речь, когда не совсем понятно, что представляет собой болезнь? Мы можем вспомнить, как обстояли дела в 70-х годах, когда ситуация была еще более туманной. Да, каждый нарколог знал, что алкоголь вызывает зависимость и что это связано с повреждающим действием этанола на мозг. Некоторые, я думаю, могли бы сказать, почему у одних он вызывает зависимость, а у других нет. Но что именно нарушается в функционировании мозга, какова нейробиологическая сущность аддикции, об этом не было достоверных знаний. Можно представить, как, отвечая на этот вопрос, специалисты по зависимому поведению понуро разводили руками и говорили: «Мы не знаем». И это был бы честный ответ. Но мы, люди, не любим неопределенности. Такова человеческая природа. Там, где высока неопределенность, рождаются идеи, концепции, мифы, распространяемые с наибольшим рвением. И наркология, как ни одна другая отрасль медицины, наполнилась беспрецедентно большим количеством мифов. Относительно недавно я общался с профессором, который вот уже 30 лет лечит зависимость с помощью магнитной турбулентности. До нашей беседы я был уверен, что это обычный шарлатан, но из кабинета вышел с убеждением, что профессор искренне верит в свой метод. На мой вопрос, почему же его метод помогает не всем, он ответил, что есть два типа абстинентов, одному из которых этот метод помогает, а другому нет. Как же удобно. Думаю, первопроходцы в наркологии верили каждый в свой метод. Один продвигал аверсивную терапию, основанную на предположении, что с помощью павловского условного рефлекса можно вызвать отвращение к алкоголю. Другой применял гипноз. Третий пугал пациентов вызываемыми кетамином тяжелыми диссоциативными переживаниями. Четвертый вшивал препарат, несовместимый с алкоголем. Врач Довженко прославился на весь Советский Союз так называемой стрессопсихотерапией, которую, кстати, изобрел не он. Еще академик Бехтерев применял различные формы эмоционально-стрессовой терапии для лечения зависимостей. Этот подход, более известный как кодирование, представляет собой наукообразную практику внушения и запугивания. Выпьешь – умрешь. Что ж, современная химия когда-то вышла из лона алхимии. Это была эпоха алхимической наркологии. Все было окутано тайной, и врачи делали вид, что лечат, а пациенты делали вид, что вылечиваются. Первые получали деньги, уважение и символическую власть над душой пациентов. Вторые – временную трезвость и возможность переложить ответственность за срыв на врача. В качестве примеров я хочу перечислить несколько методов лечения аддиктивных расстройств. Их можно найти в базе данных Федерального института промышленной собственности – ФИПС. Каждому методу присвоен код международной классификации – МПК, А61 медицина. Патент 213-45-94. С помощью методов психотерапии создают отрицательную установку на патологическое влечение. Установку закрепляют внушением в императивной форме на фоне внезапного опрокидывания пациента назад из положения сидя с возвращением в исходное положение. Патент 208-82-68. Способ включает сеансы психотерапии, в качестве которой используют аутогенную тренировку и воздействие на зрительный анализатор красным светом от пятна видимого через ткань плеча, на конце наконечника световода, иглы рефлексотерапии и внутривенного облучения крови гелий-неоновым лазером длиной волны 0,63 микрометра и мощностью 0,5 мегаватта. Сеансы проводят единовременно, общей продолжительностью 42-43 минуты, три раза через день на курс. Патент 217-90-38 включает в себя формулу внушения, в которой есть такие слова: «Пьяная жизнь, жизнь обезьяны с человеческим лицом и пустым черепом, жизнь с бутылкой и только ради бутылки. Пьяная жизнь — это жизнь с желудком, заполненным рвотными массами, смеси пережеванной пищи, слюны, желудочного сока, пропитанными алкоголем, водкой, вином, пивом или другой гадостью. Это зловонная, скользкая, отвратительная масса часто выбрасывается наружу. Желудок сокращается, она подбрасывается все выше и выше, толчками распирает глотку и неудержимо изрыгается наружу, загрязняя все вокруг. Если она не выбрасывается наружу, то происходит всасывание ее в организм из желудка и кишечника и отравление его продуктами алкогольного разложения, гниения. Пьяная жизнь — это жизнь с постоянным пропитыванием себя алкогольной дрянью и постоянным уничтожением себя этой дрянью, превращением себя в алкогольную дрянь, алкогольную грязь. Патент 217-73-37. Врач-целитель последовательно накладывает пальцы рук на зону точек Науху, Циндзян и Хоудин, затем соединяет эти пальцы руки вместе в зоне точки Хоудин и предлагает пациенту сформировать образ Божьего храма, мысленно войти в него, прочитать молитву и дать клятву не употреблять алкоголь и не курить, после чего убирает пальцы с точки Хоудин и сообщает пациенту, что теперь он будет вести здоровый образ жизни. На третьем этапе врач-целитель вводит иглы в зону точки Байху заднего срединного меридиана и сообщает пациенту, что он больше никогда не будет употреблять алкоголь и не будет курить. Таких методов в базе данных ФИПС более 600. Я надеюсь, большинство этих подходов канули в лету и больше не практикуются, но в то же время прекрасно знаю, что современные наркологи не гнушаются применением той или иной формы кодирования. Просто такая сложилась аддиктивная медицина на территории огромной страны, и это не так быстро и не так легко уйдет. Общей чертой и наиболее важной особенностью всех этих методов я бы назвал даже не отсутствие научной базы и рандомизированных клинических исследований, а окутанное тайное воздействие извне. В одних случаях тайна касается природы лечащего фактора, в других — того механизма, с помощью которого этот фактор доходит до проблемного места в голове зависимого, в-третьих, этого самого проблемного места. И во всех случаях тайна включает в себя фигуру врача. Врач представлялся пациенту как личность, наделенная особенной, мистической властью над зависимостью. Однажды мне посчастливилось задать несколько вопросов старому наркологу. Мы начали говорить об АКАТ. Так называется один эффектный, но вряд ли эффективный метод лечения зависимости. «Откуда вы знаете про АКАТ? Вы делали это?» «Я реаниматолог, но начинал как психиатр-нарколог. С первых же дней, как наркология была отделена от психиатрии, я работал наркологом. Это был, кажется, 75-й год». «Чем вы тогда лечили алкоголиков?» «Кто чем? Тогда в моде была аверсивная терапия». «Апоморфин?» «Апоморфин тоже. Мне нравилась жидкость Буренкова. Исключительная гадость. Выпит алкоголик этой мерзости, выпит следом глоток водки и бежит в туалет. Рвота такая, что внутренности выворачивает. И так 10 дней. Вырабатываем, так сказать, неприятные ассоциации». «Что за жидкость Буренкова? Никогда не слышал». «Я сейчас точно не помню состав», — увиливает старый нарколог. «Аверсивная терапия помогала?» «Нет, конечно». «Нет? А зачем вы ее проводили?» «А потому что ничего другого не было. Электросудорожную терапию, ЭСТ, еще применяли, вот». «Электросудорожную терапию для лечения алкоголизма?» «Для лечения алкоголизма и наркомании». «Помогала?» «Да, на некоторое время. Электрический ток редуцирует, так сказать, компульсивное влечение». «А пациенты после ЭСТ не меняются?» Я, честно, не сталкивался в своей практике с ЭСТ и совсем ее не знаю. Меняются на какое-то время. Становятся тихими, спокойными. Тихими, спокойными, безинициативными, а спонтанными. Вы это имеете в виду? А что в этом плохого? Им же самим хорошо. И их родственникам. Зато не употребляют. Много раз вы это делали? ЭСТ? Много, не счесть. Но при аддикции не было особой пользы и от ЭСТ. Мне больше всего нравилась атропинокоматозная терапия, АКТ. На мой взгляд, это лучшее, что годится для лечения синдрома зависимости на сегодняшний день. Атропиновая кома для лечения зависимости? Да. В атропиновой коме с мозгом происходят интересные вещи. Думаю, никто до конца не знает, что именно. Но вот что я могу сказать. Ничто так хорошо не снимает ломку, как атропиновая кома. Ничто так не редуцирует патологическое влечение, как атропиновая кома. Плюс еще психопатологические черты алкоголиков и наркоманов. Они сглаживаются. Да и сами пациенты говорят, что им хорошо. Они становятся как шелковые. Сейчас проводится атропинокоматозная терапия где-нибудь? Думаю, да, только называют ее по-разному. Например, медикаментозный сон. Ясно. Расскажите про АКАТ. Как это расшифровывается? Аффективная контратрибуция. Это очень драматичный метод лечения синдрома зависимости. Драматичный? Конечно. К проведению АКАТ готовились всем персоналом. О, это был целый спектакль. Расскажите. Пациенту вводили кетамин, этимизол и бимегрид. Давно не видел бимегрид, он куда-то исчез. Зачем вводили бимегрид? Он, помимо основного аналептического эффекта, вызывает сильную тревогу. Очень хороший анксиоген. Вон оно как. Вы вводили ничего не подозревающего алкоголика в состояние дереализации и заполняли его дереализованное, деперсонализированное сознание тревогой? Примерно так, но мы подбирали дозу кетамина так, чтобы пациент не впадал в полную дереализацию. Он видел, мог различать предметы. Мы в это время надевали страшные маски, тянули его в разные стороны за руки и за ноги и говорили: «Пойдем с нами в ад! Пойдем с нами в ад! Ты ведь пьешь? Тогда пойдем с нами в ад! Или не пьешь? Если будешь пить, пойдешь с нами в ад! Не пей!» Думаю, для алкоголиков это было что-то невыразимо страшное. Ха-ха-ха! Как вы считаете, что на самом деле помогает зависимым? Какой метод? На самом деле никакой. Наркологи с большим стажем примерно так и относятся к вопросу лечения зависимости. Не все, конечно. Большинство. Были и есть прекрасные психиатры-наркологи, называющие вещи своими именами. Они находятся как бы в оппозиции. У меня нет задачи отвлекаться на этот неизлечимо больной вопрос российской наркологии. Скажу лишь, что время постепенно расставляет все на свои места. Старые наркологи уходят на пенсию, и, как мне кажется, вместе с молодыми докторами наркология постепенно выбирается из псевдонаучной тьмы. Моим куратором в Брянском областном наркодиспансере был малословный неприметный доктор, поначалу показавшийся мне скучным и апатичным. Но в дальнейшем я увидел в нем хорошего человека и блестящего клинициста. Под его руководством я освоил искусство сбора наркологического анамнеза. Следует отметить, что в медицинской практике сбор анамнеза, изучение истории развития болезни, а также истории жизни пациента – диагностически наиболее важная часть. Я не преувеличиваю. Согласно результатам исследований швейцарского врача Хеглина, 50% заболеваний внутренних органов диагностируются на основании анамнеза, 30% – на основании физикального исследования и лишь 20% – на основании инструментальных и лабораторных данных. Думаю, в психиатрии и наркологии, где разговор с пациентом – основной диагностический инструмент, тщательный сбор анамнеза – важная часть работы врача. Я заостряю внимание на этом вот почему. Там, в Брянском наркодиспансере, я вдруг осознал, что мне следует разговаривать с ними, с этими алкоголиками и наркоманами. Мне нужно задавать вопросы и слушать ответы. Мне следует за время беседы с пациентом добиться его расположения и доверия, помочь ему говорить о неудобной, деликатной проблеме, разобраться в причинно-следственных связях между тем, чего он хочет, что чувствует, думает и делает, выяснить, как он относится к своей проблеме, какие были попытки избавления от зависимости и почему они не сработали, как он понимает свои собственные внутренние ресурсы и умеет ли обращаться за поддержкой. Мне нужно изучить социальный контекст, в котором развивалась зависимость пациента. Мне нужно оставаться доброжелательным, даже если сидящий передо мной человек выглядит потрепанным жизнью, дурно пахнет, недалек умом, пытается обмануть, двуличничает или явно манипулирует мной. Мне следует оставаться дружелюбным, даже если он общается со мной неохотно, недоверчив, угрюм или даже агрессивен. Мне следует быть сострадательным к его боли, ведь у всех без исключения аддиктов установились проблемные отношения с родными и близкими. Быть по-настоящему сострадательным, а не казаться таковым. Это знание навалилось на меня, и я пришел к пониманию, что как раз казаться я не смогу. Мне следует не казаться, а быть профессиональным, порядочным и сострадательным врачом. Только так. Куратор передал мне 9 или 10 больных. Это были люди с алкогольной зависимостью. Наркозависимых лечили в другом корпусе. Я ознакомился с ними, собирал анамнез, составлял план обследования, назначал медикаментозное лечение, ежедневно проводил обход, подводил их к установке на трезвую жизнь. С этим были проблемы. Аддикты не верят в трезвую жизнь. Не верят, что в трезвости есть что-то хорошее. Формально они соглашаются с твоими аргументами, кивают, а сами смотрят потухшими глазами в серую от влажных разводов стену. Я понимал, что мотивировать на трезвость нужно как-то умело. Сейчас я знаю, что нужно не мотивировать извне, а помогать человеку изучить свою собственную, внутреннюю мотивацию. Но тогда, во времена моей интернатуры, каждый нарколог мотивировал своих пациентов, как понимал и как мог. Изучая своих аддиктов, я впадал в недоумение, а то и в уныние. Такие они были потеряны. Так сильно была искажена их жизнь. Так много страхов, бессилия, озлобленности, недоверия к другим, недоверия к себе, одиночество переживали они. Так много нужно было работать над каждым и вместе с ним, что я не понимал, кому это может быть под силу. И, наверное, тогда я сам считал кодирование необходимым и даже спасительным методом.